Глава 10. Первые 6 месяцев войны. Мы вернулись 22 августа в Царское Село, где государь должен был провести некоторое время до отъезда в Ставку. Необходимость решения важнейших дел требовала его присутствия в непосредственной близости к столице. Несмотря на лежавшую на нем страшную ответственность, государь никогда не выказывал столько твердости, решительности и сознательной энергии, как в это первое время войны. Никогда столь властно не проявлялась его личность. Создавалось впечатление, что он душой и телом отдавался громадной задаче — вести Россию к победе. В нем чувствовалась духовная сила и упорная воля к победе, которая сообщалась всем, кто к нему приближался. Государь был скромен и застенчив. Он принадлежал к числу людей, постоянно колеблющихся, вследствие чрезмерной совестливости и из преувеличенной чувствительности, с трудом решающихся навязать свою волю другим. Он сомневался в самом себе и был убежден, что ему не везет. Его жизнь, увы, как будто доказывала, что он не вполне в этом ошибался. Это было источником его колебаний и сомнений. На этот раз казалось, что что-то изменилось в нем. Откуда же черпал он эту уверенность? С одной стороны, у государя была вера в святость дела, которое он защищал. События конца июля дали ему возможность ясно увидеть ту личность Германии, жертвой которой он едва не сделался. С другой стороны, он никогда еще не был так близок к своему народу. Он чувствовал, что его как бы несет народная волна. Его московское путешествие показало ему, насколько эта война была популярна, и как ему благодарны за то, что он своим достоинством и твердостью еще поднял в глазах иностранцев престиж русской нации. Никогда восторг народных масс не выказывался с такой искренностью и силой. Царь чувствовал, что за ним вся страна, и он надеялся, что политическая рознь, прекратившая перед лицом общей опасности, не возобновится, пока будет длиться война. Ужасное поражение при Сальдау в Восточной Пруссии, происшедшее через несколько дней по возвращении его из Москвы, не поколебало его уверенности. Он знал, что причина этого несчастья была в недостатке сосредоточения войска и в излишней поспешности, с которой генерал Самсонов должен был проникнуть на германскую территорию, дабы оттянуть на себя часть неприятельских сил и облегчить таким образом Западный фронт. Но эта неудача была вознаграждена недели спустя победой на Марне. Значит, не приходилось сожалеть об этой жертве, которая спасла Францию и тем самым и Россию. Правда, что того же можно было достигнуть с меньшими потерями, и русское командование не было вполне безупречно. Но это было одно из тех несчастий, которые всегда могут случиться в начале войны. Итак, государь сохранял полную уверенность и энергию. С самого начала войны и несмотря на оппозицию влиятельных лиц, он запретил производство и продажу спирта. Это был очень чувствительный ущерб для казны, и притом в ту минуту, когда деньги нужны были более чем когда-либо. Но его убеждение было сильнее всех возражений, которые ему представляли. Он проявил также свою личную волю, стараясь заменить непопулярных министров людьми, которые, казалось, стяжали себе расположение Думы. Он хотел отметить таким путем свое искреннее желание более действенного сотрудничества с народным представительством. 3 октября государь уехал в Ставку, где пробыл 3 дня, а после короткого осмотра войск в районе Бреста и Ковны вернулся в Царское Село. С этого времени он стал совершать периодические поездки на фронт и в тылу, посещая различные секторы своей огромной армии, перевязочные пункты, военные госпитали, тыловые заводы. Одним словом, все, что играло роль в ведении этой грандиозной войны. Императрица с самого начала войны посвятила себя раненым. Она решила, что великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны будут помогать ей в этом деле. Они все 3 проходили курсы обучения сестер милосердия и проводили каждый день по несколько часов в уходе за ранеными, которые были эвакуированы в царское село. Ее Величество, иногда с государем, а иногда одна, с двумя старшими дочерьми, посещала краснокрестные учреждения западных и центральных городов России. По ее просьбе было создано много военных госпиталей и оборудованы санитарные поезда, специально приспособленные для перевозки раненых в тыл. Часто очень медленный, вследствие дальности расстояний. Ее примеру последовали, и никогда частная инициатива не проявлялась с таким подъемом и щедростью. Наконец, в Москве был создан съезд представителей всех земств и городских самоуправлений, чтобы сплотить все силы страны. Под влиянием энергичных и бескорыстных людей этот съезд скоро превратился в мощную организацию, которая располагала огромными средствами и имела возможность оказать правительству ценное содействие. В России до этого времени никогда не проявлялось движение, которое могло бы сравниться с этим по размаху и патриотизму. Эта война стала народным делом. Сентябрь прошел для русских войск в переменных успехах и неудачах. В Восточной Пруссии за поражением у Сальдау последовало поражение при Мазурских озерах, где вновь проявилось превосходство немцев. В Галиции, напротив, русскими был занят Львов, и они неудержимо продвигались вперед, нанося серьезные потери австрийской армии, которая отступала к Карпатам. В следующем месяце немцы пытались взять Варшаву, но их бешеные приступы сломились об удивительную стойкость русских. Потери с обеих сторон были значительны. В декабре государь уехал на Кавказ, где действовала Южная армия. Он хотел провести некоторое время среди этих войск, которые вели борьбу в особенно трудных условиях против турецких дивизий, сосредоточенных на границах Армении. На обратном пути он съехался в Москве с государней и детьми, выехавшими ему навстречу. Государь посетил военное училище и несколько раз с государней, наследником и великими княжнами навещал городские больницы и лазареты. Энтузиазм народа за те 5 дней, которые мы были в Москве, был так же силен, как и в августе. Их Величество с сожалением покинули древнюю московскую столицу. Государь уехал в Ставку, остальная же семья возвратилась в царское село. После празднеств по случаю Нового года государь продолжал свои периодические путешествия в Ставку и на фронт. Армия готовилась к решительному наступлению, которое должно было состояться в марте. Всю эту зиму здоровье цесаревича было вполне удовлетворительно, и уроки могли идти своим чередом. В начале весны Ее Величество заявило мне, что государь и она решили, ввиду всех сложившихся обстоятельств, не давать пока воспитателя Алексею Николаевичу. Я принужден был, вопреки тому, что ожидал, нести один в продолжение еще некоторого времени тяжелую ответственность и старался по мере сил пополнять пробелы в воспитании наследника. Я очень ясно осознавал, что его надо было хотя бы на несколько часов в день выводить из его обычной обстановки и ставить в непосредственное соприкосновение с жизнью. Я достал себе карту местности из здания генерального штаба и наметил ряд прогулок в автомобиле, которые дали нам возможность объездить постепенно все окрестности на расстоянии 30 верст. Мы выезжали тотчас после завтрака, часто останавливались у подъезда встречных деревень, чтобы смотреть, как работают крестьяне. Алексей Николаевич любил их расспрашивать. Они отвечали ему со свойственным русскому мужику добродушием и простотой, совершенно не подозревая, с кем они разговаривают. Железные дороги в пригородах Петрограда также привлекали внимание Алексея Николаевича. Он очень живо интересовался движением на маленьких станциях, которые мы проезжали, работами по ремонту путей, мостов и так далее. Дворцовая полиция забеспокоилась насчет этих прогулок, которые происходили вне района ее охраны и направления которых никогда не было известно заранее. Мне предложили подчиниться установленным порядкам, но я не обратил на это внимания, и наши прогулки продолжались по-прежнему. Тогда полиция прибегла к новому способу охраны, и каждый день, выезжая из парка, мы неизбежно видели автомобиль, который несся вслед за нами. Одним из наибольших удовольствий Алексея Николаевича было заставить его потерять наш след. Иногда нам это удавалось. Между тем я был особенно озабочен поисками наследнику товарищей. Эту задачу было очень трудно решить. По счастью, обстоятельства сами отчасти пополнили этот пробел. Доктор Деревенко имел сына, одних приблизительно лет с наследником. Дети познакомились и вскоре подружились. Не проходило и воскресенье, праздника или отпуска, чтобы они не соединялись. Наконец, они стали выжидать ежедневно, и цесаревич получил даже разрешение посещать доктора Деревенко, жившего на маленькой даче недалеко от дворца. Он часто проводил там всю вторую половину дня, в играх со своим другом и его товарищами, в скромной обстановке этой семьи среднего достатка. Это нововведение подвергалось большой критике, но их величество не обращали на это внимания. Они сами были так просты в своей частной жизни, что могли только поощрять такие же вкусы своих детей. Тем временем война внесла довольно значительные изменения в наше существование. Жизнь дворца стала еще более суровой. Государь часто отсутствовал. Государыня также, как и обе старшие дочери, всегда носила форму сестры милосердия. Она делила свое время между посещениями госпиталей и многочисленными занятиями по организации помощи раненым. Она очень утомляла себя в начале войны. Она, не рассуждая, тратила свои силы с тем пылом и страстью, которые вносила во все свои начинания, и хотя здоровье у нее было сильно подорвано, выказывала изумительную выносливость. Казалось, она черпала большую поддержку в выполнении предпринятого ею святого долга. Она одновременно находила в нем удовлетворение своей потребности самопожертвования и избавление своей тоски и опасений, которые ей внушала болезнь наследника даже в спокойные промежутки. Война имела еще одно последствие, столь же радостное, сколь и неожиданное, а именно удаление Распутина на второй план. Он вернулся из Сибири в конце сентября, вполне выздоровевший после тяжелого ранения, которое подвергло его жизнь большой опасности. Но все склоняло к предположению, что со времени его возвращения им слегка пренебрегали. Во всяком случае, его посещения стали реже. Правда, Алексей Николаевич всю зиму был здоров, и не было необходимости прибегать к его вмешательству. Таким образом, он лишился того, что было источником главной его силы. Тем не менее, его влияние, несмотря на все, оставалось очень значительным. Мне пришлось в этом убедиться незадолго до того, во время страшного железнодорожного крушения, чуть было не стоившего жизни госпоже Вырубовой. Ее извлекли почти безжизненной из-под обломков царского вагона и перевезли в царское село в отчаянном, казалось, состоянии. Императрица была потрясена. Она немедленно стала у изголовья той, которая была почти единственным ее другом. Спешно вызванный Распутин находился там же. Императрица в этом несчастье видела новое доказательство судьбы, ожесточенно преследовавшей, как она была в этом убеждена, всех, кого она любила. И когда она в своей тревоге спросила Распутина, останется ли жива госпожа Вырубова, он ответил: «Бог оставит ее тебе, если она действительно нужна тебе и Родине. Если же, наоборот, ее деятельность вредна, Господь ее возымеет к себе. Даже мне не дано знать ее неисповедимых путей». Это был, надо признаться, очень ловкий способ выпутаться из затруднительного положения. Если бы Вырубова поправилась, Распутин обеспечивал себе ее вечную признательность, так как благодаря ему ее выздоровление как бы вновь освещало призвание, выполняемое ею при императрице. Если бы она умерла, ее величество видело бы в ее смерти неисповедимую волю провидения и скорее бы утешилось в ее потере. Сноска первая. Расшифровка первой сноски. Госпожа Вырубова перенесла свои ранения, но она выздоравливала очень медленно и впоследствии этого случая осталась калекой. Это его вмешательство вновь усилило влияние Распутина, но только временно. Несмотря на все, чувствовалось, что что-то изменилось, и значение его уменьшилось. Я испытывал большое удовлетворение, убеждаясь в этом. Я тем более радовался этому, что несколько времени перед этим у меня был длинный разговор о старце с швейцарским посланником в Петрограде. Сноска вторая. Подробности, данные им во время нашего разговора, не оставили во мне ни малейшего сомнения насчет действительной личности Распутина. Он был, как я и предполагал, сбившимся с пути мистиком, обладавшим какой-то психической силой, неуравновешенным человеком, обуреваемым поочередно то плотскую похотью, то мистическими стремлениями. Это было существо, способное после ночных оргий неделями предаваться религиозному экстазу. Но я никогда до этой беседы не подозревал того значения, которое не только в русских кругах, но даже в иностранных посольствах и миссиях Петрограда придавали политической роли Распутина. Значение его сильно преувеличивали. Но один этот факт, что подобное влияние могло существовать, было уже вызовом общественному мнению. Кроме того, присутствие этого человека при дворе было поводом к удивлению и осуждению для всех, кто знал разгульность его личной жизни. Я отдавал себе отчет в том, что в этом заключалась большая угроза престижу их величеств, и что это послужит орудием, которым враги рано или поздно воспользуются против них. Расшифровка второй сноски. 31 августа 1914 года по указу государя-императора Петербург был переименован в Петроград. Единственным средством было удаление Распутина. Но где была сила, способная вызвать его опалу? Я слишком хорошо знал глубокие причины его влияния на императрицу, чтобы не бояться, наоборот, нового усиления этого влияния, чтобы обстоятельства ему благоприятствовали. Эти 6 первых месяцев войны не принесли ожидаемых результатов, и все заставляло предвидеть, что борьба будет очень долгая и тяжелая. Могли появляться непредвиденные осложнения, так как продолжение войны должно было повлечь за собой очень большие экономические трудности, грозившие вызвать недовольство и беспорядки. Все это сильно беспокоило государя и государыню. Они имели очень озабоченный вид. Как всегда, в тяжелые и тревожные минуты царь и царица черпали нужную им поддержку в религии и в любви к своим детям. Великие княжны просто и благодушно относились ко все более и более суровому образу жизни во дворце. Правда, что все их прежнее существование, совершенно лишенное всего, что обычно красит девичью жизнь, приготовило их к этому. В 1914 году, когда вспыхнула война, Ольге Николаевне было почти 19, а Татьяне Николаевне только что минуло 17 лет. Они никогда не присутствовали ни на одном балу. Им довелось лишь участвовать на 2-3 встречах у своей тетки, великой княгини Ольги Александровны. С начала военных действий у них была одна лишь мысль — облегчить заботы и тревоги своих родителей. Они окружали их своей любовью, которая выражалась в самых трогательных и нежных знаках внимания. Какой пример, если бы только о нем знали, давала эта столь достойная семейная жизнь, полная такой нежности. Но как мало людей о ней подозревали. Правда, что эта семья была слишком равнодушна к общественному мнению и укрывалась от посторонних взоров.